Глава 36. Роковой день. Какой бы сильной ни была память, все же время иногда одерживает победу над нею. Но случаются такие воспоминания, которые с годами становятся только ярче. В основном эти моменты из прошлого всегда болезненные, тревожные, и ты отчаянно пытаешься их забыть. Проснувшись в прекрасном настроении, я уже предвкушала предстоящую встречу с любимым Виктором. Сегодня были всего 3 последние пары, поэтому я не торопилась собираться в университет. Словно бабочка порхала я по кухне тетиного дома. Заваривала себе любимый кофе. На столе был приготовлен завтрак, не Тессы, разумеется. Тетя ненавидит общество кастрюль и сковородок. Ее домработница, сеньора Крита, с удовольствием готовит для нее и для меня. Но есть мне совсем не хотелось. Я была сыта эмоциями и предвкушением встречи с Эскалантом. О, скорее бы наступил вечер. До полуночи мы разговаривали по телефону. Виктор настоял, чтобы мы провели этот вечер вдвоем. Напевая веселый мотивчик какой-то легкой песенки, я устроилась поудобнее перед ноутбуком и загрузила свою почту. Реклама, распродажа, скидки, письмо от незнакомого адресата. Я сначала пролистнула его, но меня заставил вернуться значок, означающий вложение. Я открыла это сообщение, которое весило к тому же немало. Прочитала имя адресата. «Милый друг». Как название классического произведения Ги де Мопассана. «Доброго времени суток, Злата». «Посмотри на истинное лицо Виктора Эскаланта и не забудь потом сказать «Спасибо». Я скачала приложение под названием «Открой меня» и проверила на вирусы. Нехорошее предчувствие подбиралось ко мне украдкой. Я нажала кнопку плеера, и началось воспроизведение. Видео было снято на чей-то телефон, но качество было приличное, несмотря на довольно темное время суток. В кадре появились далеко не трезвые Виктор и Ксавьер. Они смеялись, спорили о чем-то, пока оператор-любитель не приблизился к ним. «Эй, ну что вы там? Я включил камеру!» Я узнала этот голос. Он принадлежал Хоакину, как и телефон, на который велась съемка. Парни стояли где-то на улице, за их спиной горели огни ночного города. Кажется, они были на крыше. Знакомое место. Похоже на то, где мы смотрели кино с Эскалантом над его квартирой. «Все? Снимаешь?» — заплетающимся языком спросил Ксавьер. «Да, говорю же, да». «Ну, давай, Тор». Хоакин крупным планом взял лицо Виктора. Его рука тряслась то ли от смеха, то ли от опьянения. Эскалант моргнул несколько раз и убрал улыбку с лица, тщетно пытаясь быть серьезным. «Я, Виктор Александр Эскалант, сын гранде герцога Давида Эскаланта». «Он хвастается, я не пойму», — рассмеялся Ксавьер. «Давай, давай, по сути». «Так я же, чтобы официально-то...» — обиженно сказал Виктор и продолжил. «Ну, у вас. Итак, я, Виктор Александр Эскалант, дабы доказать, что армия ничуть не омужланила меня, вопреки заявлениям моих друзей...» Несмотря на хохот, сдерживаемый Хоакином за кадром, Виктор пытался быть чрезвычайно сосредоточенным. «И чтобы восстановить свою репутацию, как это, «Первого кобеля Испании!» — прыснул от смеха Ксавьер. Попытался возразить Виктор, но передумал. «Да что уж там, пусть будет так. Значит, я должен буду за месяц влюбить в себя и трах... Ой, извините, соблазнить самую принципиальную девственницу города, которую любезно выбрал для меня мой друг Ксавьер. Черт, как ее там, ты сказал? Имя еще такое». Он пощелкал пальцами, пытаясь вспомнить, но Ксавьер пришел на помощь. «Злата Бронских». «А, да-да, именно. Благодарю, друг мой. Слушай, она хоть не сильно страшная-то? Толстая, небось, да?» — скривился Эскалант. «Да нет, тебе понравится», — похотливо молвил голос Хоакина. «А, круто, что уж там». «Главное теперь давай», — напомнил Ксавьер. «Ага, ну да. Если я проиграю, в чем я очень и очень сомневаюсь, то отдам своему оппоненту и другу в одном лице Ксавьеру свою де Томмазо. А если же я, то у меня будет...» Он стал загибать пальцы, перечисляя. «Моя машина, арабский конь Буцефал и неплохой секс с этой... Как ее? Черт, надо запомнить. Злата Бронских. Вот-вот, вот с ней. Вы хоть покажете мне ее, чтобы я не оплошал?» Под дружный хохот Хоакин разбил сцепленные руки Виктора и Ксавьера в лучшей традиции спора. Ролик закончился. Надо же, он даже не мог запомнить моего имени. Почему-то именно эта мысль была первой. Вот и все. Карты раскрыты, маски сброшены. Или как там говорится у классиков? Это он, жестокий мир современности. Нет в нем места настоящим чувствам, искренности или благородству. Все это осталось там, на страницах книг и кадрах кинолент. А мы, поколение гламура, клубов и социальных сетей, живем во лжи, лицемерии и корысти. Я понимаю это теперь, спустя почти 3 года. А тогда, сидя там перед монитором компьютера, я смотрела на мигающую кнопку плеера, соблазняющую меня нажать повтор. И я сделала это. Потом еще и еще раз. Я смотрела это видео до тех пор, пока не запомнила каждое слово, каждый жест Виктора Эскаланта. Они, как острое лезвие ножа, убивали мою любовь снова и снова и снова. А вместе с ней умирала и часть меня. Лучшая, я думаю. Странно еще то, что слез не было. Мне только не хотелось жить, а вот плакать почему-то нет. Наверное, во мне еще теплилась робкая надежда на то, что это чья-то злая шутка, глупый и жестокий розыгрыш, завистливый монтаж каких-то недоброжелателей Виктора. Мне нужно убедиться во всем самой. Я должна услышать правду, глядя в глаза этим людям, в его любимые глаза цвета черного шоколада. Я быстро собралась. Скинув видео на свой телефон и на флеш-карту, я вышла на улицу. Интернет-сеть — очень полезная вещь. Именно с ее помощью я и узнала, где находится офис семьи Эскалант. Ведь там работал Себастьян. Мое такси остановилось в центре города, рядом с высоким зеркальным зданием. Войдя внутрь, я обратилась к любезной девушке, сидящей на рецепции. «Да, сеньор Эскалант в офисе. Как вас представить?» «Злата Бронских». Моя решимость придавала мне сил. Я была уверена, что, услышав мое имя, он не откажется от встречи со мной. Так и было. Я поднялась в лифте на нужный мне этаж, как раз тогда и зазвонил мой телефон. Я равнодушно посмотрела на имя звонившего абонента. Это была Мария. «Ну где ты есть? Я уже под твоим домом свой клаксон почти сожгла», — защебетала она мне в ухо через динамик. «Привет, Мари», — бесцветно ответила я, направляясь в кабинет Себастьяна Эскаланта. «Я сегодня не пойду на лекции. Извини. Не могу сейчас говорить». «Что?» Продолжить она не успела. Я отключила вызов. Секретарь подняла на меня глаза, но я прошествовала мимо. «Сеньорита, куда вы?» — спохватилась она. «Меня ждут». На ходу бросила я и открыла дверь кабинета старшего брата Виктора. Я замерла на пороге, ожидая, когда Себастьян обратит на меня внимание. Он сидел за широким массивным столом в высоком кожаном кресле и сосредоточенно глядел на монитор компьютера. Кабинет был оформлен в лучших традициях позапрошлого столетия. Дубовая мебель в темных тонах, солидные картины и другие предметы интерьера. Видно было, что он не новатор, а служит исключительно семейному бизнесу, построенному несколькими поколениями. Девушка-секретарь, цокая высокими каблуками, влетела следом. «Сеньор, простите, я пыталась выяснить». Но Себастьян уже встретился со мной взглядом и медленно поднялся на ноги. «Все в порядке, Эрнес. Оставьте нас», — молвил он ледяным тоном, не спуская с меня глаз. Я думаю, он что-то заподозрил, стоило ему услышать мое имя из уст служащей на рецепции. Старший Эскалант застегнул пуговицу на своем сером пиджаке и, обогнув стол, двинулся в мою сторону. Странно, но теперь я его не боялась, не уважала. Я смотрела в его медовые глаза, пытаясь разгадать мысли. «Он поспорил на меня?» — прямо спросила я. Я видела, как Эскалант побледнел. Он застыл. Лишь глаза опустились, он не смог смотреть на меня. Слова были лишними. «Что?» Мне немного трудно было говорить. «Что он должен был сделать, чтобы выиграть?» Я хотела это услышать от него. Мне доставляло нездоровое удовольствие мучить его правдой. Себастьян смотрел в пол. Было непривычно видеть его таким. Я неуместно чувствовала свое превосходство над этой его личностью. Надо же, а ведь когда-то я им восхищалась. Он, брат Виктора, резко выдохнул. Это был секс. Горькая усмешка была моей реакцией. Ведь я вспомнила ту ночь, когда мы чуть не переспали. Он добился своего. Доказал, что он самец. Только вот не смог довести дело до конца. Вот я дура. Вешалась ему на шею. Как же он веселился, вспоминая это со своими друзьями-подонками. Предложение. Мой голос был словно скрип старых дверных петель. Я откашлялась. Он сделал мне предложение. Зачем? По Себастьяну видно было, как ему не хотелось отвечать. Но остатки благородства сделали свое дело. Напоследок. Это было одним из условий отца. Для получения доступа к деньгам семьи Виктору необходимо было жениться. Все. Надежда на его невинность умерла, так и не успев закрепиться в моем сознании. Не говоря ни слова, я повернулась, чтобы уйти. «Злата, он изменился», — выкрикнул мне в спину Себастьян. «Для него это уже давно не просто спор». Я, взявшись за ручку двери, приостановилась. казалось, больнее быть не может. Я почувствовала, как задыхаюсь, словно мне нож воткнули в сердце, и удар пришелся со спины. «Меня тошнит от вашей семьи», — прошептала я. Я пытался вразумить его, словно оправдывался Эскалант. Обернувшись к нему, я посмотрела на него так, будто он только что плюнул мне в лицо. «Ты знал и молчал, не остановил эту жестокость. Ты ничем не лучше Виктора». В кабинет влетел герцог Эскалант. Мы с Себастьяном уставились на его улыбающееся лицо. «Злата, милая, какой приятный сюрприз!» Он обнял меня, а я украдкой смахнула слезы. «Отец, ты не вовремя!» — двинулся в нашу сторону испуганный Себастьян. «С чего бы это?» — дружелюбно продолжал тот. «Я надеюсь, ты тут не пытаешься очаровать невесту своего брата, негодник?» «Отец!» — воскликнул Себастьян. Но тот будто не слышал его и жизнерадостно продолжал. «Дорогая моя, как же моему сыну повезло встретить вас! Вы не представляете, как он изменился! Вы ангел! Умеете исцелять подобных ему!» Чувствуя, что меня сейчас тошнит, я желала как можно скорее уйти отсюда и больше никогда не видеть этих лиц. «Боюсь, это вовсе не так!» Не поднимая глаз, горько усмехнулась я. «Злата, не надо!» — вдруг попросил Себастьян. «Не губи его!» Мне вспомнилось, как просила Виктора о том же. И я бросила на Себастьяна ненавистный взгляд. Он боится, что их отец все узнает. «Не надо что?» — недоуменно, переводя на нас взгляд, спросил герцог. Холодная жажда мести подняла свою змеиную голову. Я, одарив Себастьяна злорадной улыбкой, достала из кармана свою флешку и протянула ее Давиду Эскаланту. «Посмотрите на вашего сына», — глядя ему в глаза, молвила я. Давид перестал улыбаться и взял протянутую мной карту памяти. «В вашем возрасте пора уже понять, что люди не меняются». Я долго помнила их выражение лиц. Удивленный герцог с постепенно тухнувшим счастьем в глазах и поникший его старший сын, который признавал свою вину и раскаивался. Таким видели Себастьяна, наверное, еще в младшей школе. Но мне было плевать. Эти люди растоптали меня, разыграли словно вещь. Пора относиться к ним так, как они того достойны.